На площадке играли двое. Высокий, начинающий сидеть, в белых шортах и тенниске, крепконогий, мускулистый, проворный в движениях Рокоссовский и черноволосая, стройная в короткой спортивной юбке девушка. Рокоссовский размашисто посылал длинные и резкие подачи через сетку. Девушка металась то в один, то в другой квадрат площадки, гибко, как кошка, прыгала, играючи, отражая сильные удары партнера. Как ни старался маршал, врасплох застать ее не мог. Она ловко брала мячи и у самой сетки, когда партнер пытался ее обмануть. В сопровождении симпатичного молодого человека лет 18 к площадке подошел по-летнему одетый пожилой мужчина. У него под носом красовались внушительных размеров усы. В этом живом седовласом человеке нетрудно было узнать генерала Аревадзе. Узнав своего командующего фронтом, он не стал выказывать свой южный темперамент, боялся отрицательно повлиять на исход теннисной игры. Спрятав глаза глубоко под черные кустистые брови, генерал с интересом разглядывал партнершу маршала. Ее темные волосы, туго стянутые красной лентой, греческий профиль с пухлыми сочными губами, высокую грудь, крепкие загорелые ноги. «Да», — задумчиво произнес он и подошел поближе к площадке, где, не всегда успевая за мячом, потел его командующий, с которым он прошел от Курской дуги до конца войны. «Милая девушка», — протянул руку Рокоссовский, едва переводя дыхание, — «сдаюсь, молодость берет свое». «Там, где маршал Рокоссовский, там всегда победа!» — сказал Аревадзе, шагая навстречу с расставленными руками. «Маршал Рокоссовский?» — удивилась девушка. «Мне не грех было бы и проиграть». «В следующий раз!» — рассмеялся маршал. «Спасибо вам за компанию!» — улыбнулась девушка. «Ну, как жизнь, Михаил Егорыч!» — воскликнул Рокоссовский после крепких объятий. «Здоровья!» «Все хорошо, товарищ маршал!» «Лучше быть не может!» — воскликнул Аревадзе. «Отдохнул, набрался сил, и сегодня улетаю в Тбилиси. Чем занимаетесь?» «Продолжаю работать на железной дороге». Он подозвал стоявшего в сторонке молодого человека. «Мой младший сын Годеридзе мечтает быть военным». «Похвально», — улыбнулся Рокоссовский. «Он тоже отдыхал?» «Нет. Если он будет в таком возрасте отдыхать, то не жди добра в старости», — сказал Аревадзе и с гордостью посмотрел на сына. К ним чуть ли не бегом подскочил начальник санатория и натреснуто дребезжащим голосом произнес: «Товарищ маршал, вас вызывают на свою дачу генералиссимус Сталин». «Кто передал?» — спросил Рокоссовский. «Сам Александр Николаевич Поскребышев». «По какому поводу?» «Не могу знать, товарищ маршал. Только они передали, чтобы вы прибыли без опозданий». «Во сколько я должен быть у Сталина?» «Ровно в 12 часов дня. В 11:15 машина будет у главного подъезда». «Спасибо», — сказал Рокоссовский. «Разрешите идти?» — вытянулся в струнку начальник санатория. «Ради бога», — сказал Рокоссовский. И когда начальник санатория ушел, он с сожалением произнес: «Вот видишь, Михаил Егорыч, так и не дали нам поговорить». «Да». «Не дали», — мрачно сказал Аревадзе. «Сам Сталин вызывает. Зачем?» «Ну, трудно сказать», — проговорил Рокоссовский и, тепло попрощавшись, ушел. До встречи со Сталином оставалось 3 часа, и Рокоссовский, теряясь в догадках, размышлял, зачем он ему понадобился. После завтрака он переоделся в строгий костюм, вышел из санатория, спустился вниз, забрел в пустынное место подальше от толчии отдыхающих и начал прогуливаться по тропе. Здесь, под прикрытием кустов магнолий, обросших мхом, валунов, хорошо дышалось и думалось. В северной группе войск вроде идет все по плану, дисциплина не хуже, чем у других. Уровень боевой подготовки вполне соответствует современным требованиям. Это отметила группа инспекторов из Министерства обороны. Есть недостатки, но у кого их не бывает. Отношения с польским правительством? Тут никаких нареканий быть не может. Польский народ к советским воинам тоже относится с уважением. Наши солдаты платят взаимностью. Его дачные дела, ну, вряд ли могут интересовать Сталина. Тогда зачем он ему понадобился? Интерес к его семейным отношениям? Это слишком мелко для главы государства. В памяти всплыл министр МГБ Абакумов. Он подробно вспомнил разговор с ним в Германии. А что, если он проинформировал Сталина об Андрее Белозерове и его заступнике Рокоссовском? Во время войны люди стали смелее, раскованнее, и гэбисты вновь начали закручивать гайки. Маршал прошелся над самым обрывом и присел на скамейку. Солнце уже высоко поднялось над горизонтом, обещая теплый и светлый день. Оно заливало золотым блеском зеркальную гладь моря, стоявшие на рейде пассажирские пароходы и множество рыбацких шлюпок, похожих издалека на плавающих уток. Внизу у самого берега плескалось в воде, отливавшее изумрудом, множество отдыхающих. Слева над вершиной Белого дворца неподвижно висело белое облако. Мысль о всемогуществе МГБ вызвало глубокое чувство тревоги. Он знал, что уже после войны оказался в тюрьме бывший член военного совета фронта Телегин, с которым он не разлучался от Сталинграда до Варшавы. Командир кавалерийского корпуса Крюков, мужественно воевавший в составе его фронта, тоже арестован вместе со своей женой Руслановой. Говорят, что они замешаны в каких-то барахольных делах. Может, и правда они в чем-то виноваты? Неужели тогда, когда он пытался разыскать в Берлине Телегина, чтобы поздравить его с победой, он и впрямь занимался какими-то непотребными делами, выполняя поручения Жукова? Ходят же упорные слухи об этом. А, как известно, дыма без огня не бывает. Теперь его пугали аресты, которые имели место в Москве 23 апреля 1946 года. Под стражу был взят главком ВВС маршал Новиков, главный маршал авиации, дважды герой Советского Союза. Он восстановил в памяти тот злополучный день, 2 июня 1946 года, когда состоялось заседание Высшего военного совета, в котором он тоже принимал участие. Оно так поразило его воображение, что он несколько дней не мог прийти в себя. Он несколько раз восстанавливал в памяти весь ход того совета и помнил его до мельчайших подробностей. Заседание было экстренным, и о повестке дня не было сказано ни слова. Как человека, многое испытавшего в жизни, его охватило тогда мрачное предчувствие, что над кем-то из присутствующих навис Дамоклов меч. В небольшой комнатушке, всего лишь с одним окном, где собрались военные, было светло от маршальских звезд на погонах и от многочисленных орденов. Но никто почему-то не хотел высказываться по поводу предстоящего совета, хотя чувствовалось по поведению каждого, что таинственная неизвестность сидела занозой под сердцем. В назначенное время их пригласили в зал заседаний. Тихо, без излишней суеты, Но с душевным трепетом все заняли свои места. В отдалении находился стол секретаря совета. Его занял генерал Штеменко. Вскоре вошли Маленков, Молотов, Каганович и другие члены Политбюро. Через несколько минут в довоенном френче, с видавшей виды папкой, с хмурым потемневшим лицом появился Сталин. Все участники заседания, как подсолнухи на свет, повернули в его сторону головы. Ему, Рокоссовскому, показалось, что этот Сталин был очень похож на того, каким он видел его в 1937 году в Кремлевском дворце. Разница заключалась в том, что этот был старше и с более злобным лицом. Сталин медленно подошел к Штеменко, повернулся, окинул взглядом военных. Как ему показалось, он дольше всех задержал взгляд на Жукове. Сталин молча положил папку на стол и с грузинским акцентом произнес: «Товарищ Штеменко, прочитайте эти документы». Его ошарашило то, что читал генерал, необычность этих документов, их сходство с тем, что он встречал на допросах и суде. Он запомнил их почти слово в слово. Новиков признавался, что залез в грязь преступлений, лично присваивал фронтовое имущество. Он возомнил себя большим человеком, которого знают не только у нас, но и во всем мире. В разговоре со своей женой называл себя выдающейся личностью. В своем заявлении он каялся, что допускал вражеские выпады против Сталина. Новиков сообщал, что он был связан с Жуковым и вел с ним вредные разговоры в период войны и до последнего времени. Он призывал положить конец карьере Жукова, ибо это может привести к пагубным последствиям. Новиков характеризовал Жукова как человека самовлюбленного и властолюбивого, не терпящего возражений, любящего славу, почет и угодничество. Вместо того, чтобы сплачивать командный состав вокруг верховного главнокомандующего, он пытается умолить его роль в войне и в то же время выпячивает свою роль, заявляя, что все военные операции разработаны им лично. Далее Штеменко читал о том, что Жуков считает, что его недооценивает Сталин, и если бы не он, не было бы ни Сталинграда, ни Ленинграда, ни Курска, ни других побед. Как же ему, Рокоссовскому, все это было знакомо! Он помнил зловещую тишину, повисшую в зале после того, как Штеменко закончил читать. После продолжительного молчания Сталин предложил присутствующим высказаться по поводу услышанного. Первым говорил о виновности Жукова Маленков. Дважды держал слово Молотов и оба раза приводил факты, говорившие о бонапартистских замашках Жукова. И если бы не военные, неизвестно, уехал бы Жуков командовать Одесским военным округом, или же подался бы к Крюкову в Тайшет. Была критика в выступлениях Конева, Соколовского, Рыбалка, Василевского и других. Отметил грубость и властолюбие, которыми обладал Жуков и он, Рокоссовский. Но все маршалы не допускали и мысли, что Жуков способен на предательство и забвение интересов Родины. Они в один голос поддержали своего товарища. Единственный, кто пытался опозорить маршала, был генерал Голиков. Рокоссовский так увлекся воспоминаниями, что не заметил, как время приближалось к 11 часам. Он быстро поднялся, подошел к санаторию, сел в машину и уехал. Он не обращал внимания ни на визг шин на крутых поворотах, ни скрип тормозов. Его занимала одна мысль. Видимо, не зря он вспомнил Абакумова, и неспроста пришло на память заседание Высшего военного совета. С такими тревожными мыслями он подъезжал к даче Сталина, расположенной в живописном ущелье недалеко от берега моря. У входа в санаторий Рокоссовского встретил Поскребышев. Почтительно поздоровавшись, он провел его через проходную и любезно проговорил: «Поворачивайте направо и идите по дорожке. Иосиф Виссарионович вас ждет». А между тем навстречу Рокоссовскому в светлом полувоенном костюме, посидевший, еще больше осунувшийся, с букетом красных роз в руке, шел Сталин. Рокоссовский, справившись с волнением, ускорил шаги. После коротких приветствий Сталин протянул маршалу букет. — Мне кто-то из военных говорил, кажется, Воронов, что вы обожаете розы. — Так точно, товарищ Сталин. За мной водится такая слабость, — покраснев, произнес Рокоссовский. — Большое спасибо. Драматические предчувствия в его душе моментально исчезли. Он заметил, что всемогущий вождь с болезненным лицом и смеющимися глазами настроен к нему доброжелательно. Когда Сталин дарил розы, Рокоссовский заметил на его руке две капли крови. О, видимо, хозяин срезал розы сам. Он тут же смахнул кровь носовым платком, взглянул на маршала и кивнул в сторону беседки. — Прошу вас на чай. На столе в оплетенной виноградом беседке стояли коньяк, вино, боржоми, разнообразные холодные закуски, но чая не было. — Я пью вино. — А вы что будете пить? — спросил Сталин, хитро заглядывая в глаза. — Не откажусь от рюмки коньяка, — улыбнувшись, ответил маршал. День был жаркий, и легкий ветерок, поддувавший с гор, приятно освежал собеседников. Черчилль хотел посадить на шею полякам правительство в изгнание во главе с Миколайчиком, — говорил медленно Сталин, раскуривая трубку. — По этому поводу он много раз дурил мне голову, присылал десятки писем, но народ Польши поступил по-другому. Он выбрал себе народную власть. Примечание. Миколайчик Станислав, 1901-1966 годы, премьер-министр польского эмиграционного правительства. Сталин взглянул на Рокоссовского. Как сейчас дела в Польше? Когда я видел Польшу во время войны, мне казалось, что на ее восстановление уйдут десятилетия. К счастью, я ошибся. Польша восстает из руин буквально на глазах. Народ трудится с большим энтузиазмом. — Хорошо, товарищ Рокоссовский, — сказал Сталин, набивая трубку. — Нам надо помогать полякам. В истории наших отношений было много всякого. Были и завалы, их надо расчищать. Сталин прошелся по беседке, раскурил трубку, потом подошел вплотную к Рокоссовскому, заглянул в глаза. — Скажите, Константин Константинович, как вы относитесь к военачальникам, которые пытаются удовлетворить ничем не обоснованные амбиции? Я к этому отношусь отрицательно. Каждый человек должен заниматься своим делом в пределах своей компетенции, знаний и способностей, — помолчав, ответил Рокоссовский. Он выдержал взгляд вождя и спокойно добавил. — Смотреть на людей с высоты своего амбициозного величия не пристало даже выдающимся людям. — Золотые слова! — улыбнулся Сталин. — Спасибо вам за это. Он снова прошелся по беседке, остановился у стола и, помахивая трубкой, сказал. — Еще спасибо вам за то, что вы, мужественно пережив нанесенную вам обиду, не топорщитесь, не играете на публику, а являетесь таким, как есть. Сталин вновь сел за стол, и Рокоссовскому показалось, что он хочет сказать что-то важное и обдумывает, как сформулировать свои мысли. Он заговорил негромко, словно размышляя. Недавно я встречался с Бертом. Мы много говорили с ним о Польше, о международных делах, о том, что империалисты от нас не отстанут, и странам, строящим социализм, надо хорошо заниматься вооруженными силами. Примечание. Берут Болеслав, 1892-1956 годы, председатель Совета министров, первый секретарь ЦК ПОРП, 1948-1954 годы. Он снова прошелся вдоль стола и, выпустив струйки синеватого дыма, в лоб произнес. Болеслав Берут вышел на нас с настоятельной просьбой о том, чтобы мы отдали ему маршала Рокоссовского на должность министра обороны. Сталин приблизился к гостю и, остановившись в двух шагах от него, заглядывая в глаза, спросил, что думает по этому поводу сам маршал Рокоссовский. Теперь стало ясно, ради чего был затеян этот прием. Рокоссовский молчал. Вся его военная жизнь прошла здесь, в России. Тут он уже давно пустил глубокие корни. Он полюбил этот народ, обычай, язык, и сам стал частью этого народа. И теперь начинать все сначала? Надевать польский мундир? Ни за что. Сталин, видимо, понимая, какой трудный вопрос он поставил перед гостем, тоже молчал, продолжая расхаживать из угла в угол. — Ну, что скажете, Константин Константинович? — не выдержал слишком долгого молчания Сталин. — В Польше есть свои талантливые военачальники. И им по плечу должность министра обороны, — ответил, смутившись, Рокоссовский. — Говорю так, потому что я их хорошо знаю. Ну, — вы для поляков тоже не чужой. — Да, но я маршал Советского Союза. Сталин сел за стол, посопел, пристально посмотрел на маршала, затем налил в рюмку коньяк, наполнил фужер вином и поднял его над столом. «Рокоссовский у нас один», — говорил он неторопливо, — «но его опыт и талант потребовался народной Польше, и мы не можем отказать друзьям в их просьбе. Надо помочь поставить их вооруженные силы на ноги. Это в наших общих интересах. Я солдат, товарищ Сталин. Интересы моей страны для меня закон, — поднялся Рокоссовский. Как решите, так и будет. Спасибо, Константин Константинович. другого ответа я от вас не ожидал. Сталин отпил несколько глотков вина и поставил фужер на стол. Рокоссовский пригубил коньяк, взял букет роз и с разрешения Сталина покинул беседку. У выхода с дачи его снова встретил Поскребышев и, видимо, по заданию Сталина, познакомил его с окружающей местностью, пляжем, с группой высокопоставленных поляков, отдыхавших в соседнем псковском санатории. Уже перед заходом солнца в длинной черной машине Рокоссовский возвращался к себе. За этот день на него навалилось столько переживаний и непредвиденных событий, что нервы были напряжены до предела. Через открытое окно машины он вдыхал прохладный воздух и думал о том, что неплохо было бы завалиться в какой-нибудь укромный уголок ресторана, поговорить со знакомым человеком, расслабиться. Жаль, что нет напарника, а в одиночку устраивать себе застолье глупо, — подумал он с грустью. И какая же маршала охватила радость, когда у входа в санаторий его встретил в праздничном костюме генерал Аревадзе. — Михаил Егорыч! — воскликнул Рокоссовский. — Ты же должен быть уже в Тбилиси! — С двумя билетами улетел сын, — сказал, добродушно улыбаясь, генерал. — Разве я мог улететь, не выпив бокала эмеретинского вина со своим дорогим командующим фронтом? Он взял под руку Рокоссовского. — Прошу Батона. — Батона, господин. Они зашли в одноместный номер, в котором был накрыт богатый стол. Рокоссовский за всю свою жизнь не слышал о себе столько хороших слов, как в эту южную лунную ночь. Аревадзе оказался не только храбрым воином, но и искусным тамадой. Тост за самого интеллигентного и красивого маршала, который... Тост за храброго и смелого полководца, который... Тост за командующего фронтом, тонко понимающего юмор. Одним словом, тостом, анекдотом и побосенком не было конца. Застолье закончилось только тогда, когда дежурный врач санатория напомнил, что уже время перевалило за полночь.